Глава 25. Сравнять шансы. Лишь сейчас, на закате своих лет, я ставлю под сомнение то, что совершила в молодости. Столько принятых решений, столько отнятых жизней. Невозможно не мучить себя размышлениями о каждой мелочи. Эта власть — проклятие, и лишь глупец будет пытаться заполучить ее. Правосудие, леди Адреа Констанс. Вонвальд, Брессенджер и я несколько часов ехали по Хаунерской дороге на юг, а затем свернули на одно из ее малых разбитых ответвлений, которое шло по направлению к границе с Гуличем. Земля здесь была сухой и растрескавшейся, похожей на склоны Толсбургских марок. Невспаханные поля и темные влажные леса липли к невысоким покатым холмам, и повсюду из земли торчали большие плиты серого камня, словно кто-то пробил земную кору Моргенштерном. Моргенштерн. По-немецки буквально «утренняя звезда». Холодное оружие ударно-дробящего действия в виде металлического шара, снабженного шипами. Несмотря на то, что ехали мы долго, Вонвальд не счёл нужным пояснить, куда же мы все-таки направляемся и с кем должны встретиться. Наше путешествие завершилось на краю Нагорья, которое нависало над длинной полосой пашен и небольшим аграрным городком, терявшимся в полуденном тумане. Если бы мы продолжили двигаться дальше на юг, то приехали бы в Вайсбаум, во владение лорда Хангмара, барона Остроленского, и одного из немногих дружественных нам дворян вблизи долины Гейл. Дорога на север привела бы нас в восточную марку Хаунерсхайма, прямиком к Кругокаменску. А продолжая мы двигаться на восток, рано или поздно приехали бы к реке Кова и лежавшему за ней Ковоску, или, как его еще называли, кладбищу Империи. То, что из трех возможных путей два привели бы нас прямиком к врагам, казалось почти пророческим знамением. Чуть в стороне стоял шатер, но он совершенно не походил на те, что обычно ставят на обочине дорог. Шатер был огромный, размером с небольшой дом, из крепкой вощеной ткани и собран настолько добротно, словно его ставили на века. Рядом с ним стояли три лошади, а четвертая пощипывала траву в 50 ярдах в стороне. Еще дальше в поле погонщик пас нескольких ослов. По лагерю бродили мужчины и женщины, занимавшиеся каждый своим делом. Кто-то готовил пищу. Когда мы приблизились, к нам подошли два легко вооруженных солдата с саванскими короткими мечами. «Милорд», — обратился к нам один из них, — «пожалуйста, назовите себя сир». «Правосудие, сэр Конрад Вонвальд. Меня ждут». Почти сразу же полог шатра распахнулся. Оттуда вышел мужчина средних лет с редеющими темно-коричневыми волосами, умудренным лицом и крепким телосложением. Внутри шатра, видимо, было тепло, потому что одет он был лишь в свободную рубаху и короткие черные штаны. «Верно, ждут. Входите, милорд правосудия», — сказал он. Мы спешились и прошли за ним внутрь. Я была поражена тем, что увидела. Казалось, что мы очутились не во временном шатре, а в чьем-то постоянном жилище. Его хозяин, кем бы он ни был, путешествовал не налегке и явно был очень богат. В шатре имелось все необходимое для удобства — ковры, деревянные сундуки и даже святилище солдату. В одном углу я заметила полный комплект доспехов, который стоял за гербовым щитом с темно-синим полем и незнакомым мне геральдическим существом. Существо было похоже на чешуйчатого барсука, исполненного в золоте. «Это панголин, мисс», — сказал хозяин шатра, проследив за направлением моего взгляда и, возможно, прочитав мои мысли. «Существо на моем гербе. В казарских землях их водится довольно много. Я служил там оруженосцем», — прибавил он, и не из пустого бахвальства. Немногим членам имперской аристократии выпадала удача пожить среди полулюдей-полуволков южных равнин. «Она очень эффектная», — вежливо сказала я. «Имперский Герольд тоже так подумал», — сказал он, «а мои товарищи сочли его недостаточно серьезным. Давайте перейдем к сути, сенатор Янсен». «Вы оторвали меня от важного дела», — сказал Вонвальд. Я посмотрела на Вонвальда. Власть, которой он был наделен, как правило, проявлялась в явных очевидных формах, например, когда он выносил преступнику приговор и казнил его. Но судить о Вонвальде лишь с этой стороны означало забыть о том, что его власть могла проявляться и другими, не столь очевидными способами, которые зачастую приносили не меньшие плоды, чем применение грубой силы. Сейчас Вонвальд продемонстрировал свое превосходство, пренебрежительно обратившись к одному из самых могущественных мужей империи. А Янсен был вовсе необыкновенным чиновником. Он состоял во втором сословии империи. Тем не менее, несмотря на это, ему приходилось сносить недовольство Вонвальда так, словно он был обыкновенным слугой. Если у кого-то и оставались сомнения в том, кто занимал в шатре высшее положение, Вонвальд рассеял их лишь несколькими словами. «Мне кажется, что верно обратное», — сказал сенатор. Похоже, тон Вонвальда ничуть не оскорбил его. Мне вообще показалось, что вывести сенатора из себя было совсем непросто. «Тимотеус Янсен», — представился он мне и Брессенджеру, а затем обратился ко всем троим. «Не желаете ли вина?» Обезоруженный благодушием сенатора, Вонвальд смягчился. «Да, не откажусь», — сказал он. Пока Янсен наполнял 4 бокала, мы сняли плащи и расселись вокруг стола, стоявшего в углу шатра. «Судя по виду, вы грозодец», — сказал сенатор, кивнув Брессенджеру. «Это отменное пьёлскимское вино, 10-летнее». Брессенджер невесело улыбнулся. Он, похоже, пребывал в том кислом настроении, которое часто одолевало его, когда он оказывался в присутствии облечённых властью людей. Несмотря на то, кем он был и чем занимался, пристав так и не смог избавиться от своей неприязни к Аутуну. «Боюсь, что я не смогу оценить его по достоинству». «Очень жаль», — сказал Янсен. «Что ж, в таком случае вам придется поверить мне на слово, что вино очень хорошее. Ваше здоровье». Мы безрадостно подняли бокалы и выпили. Вино оказалось исключительно хорошим. «Вы приехали прямиком из Совы?» — спросил Вонвальд. «Да», — сказал Янсен. «До меня и до большинства сенаторов дошли слухи о том, что вы подцапались с неманцем Бартоломью Клавером. Весь этот цирк здорово играет на руку вашим врагам». Вонвальд сдавил пальцами переносицу. «Я уже сыт по горло советчиками, которые приходят ко мне и толкуют об этом проклятом человеке. Он опасен». Янсен указал на Вонвальда своим кубком. «Он не просто опасен, все гораздо хуже. Неманцы говорят о нем так, словно он — земное воплощение самого Бога Отца. Куда бы ни пошел этот священник, он получает деньги и новых послушников. Кажется, такого наплыва в ряды храмовников свет еще не видел». «Мне прекрасно известно, чем занимается Бартоломью Клавер. Вы не первый, кто предупреждает меня о нем. Я намереваюсь закончить суд в долине Гейла, затем отправиться в Сову и исправить то, что он и его приспешники там натворили». «Я очень рад это слышать», — искренне сказал Янсен. «Раз вы столь хорошо осведомлены, вам наверняка известно, что в столице магистр вашего ордена выставляет себя в некотором роде дураком. Это секрет, но всем известно, что он ведет переговоры с млеонарами». «Как же вышло, что млеонары стали столь могущественными?» — спросил Вонвальд. Он был раздражен, но почти не подавал виду. «Они ведь столько лет представляли из себя лишь никчемное сборище мелочных крикунов». «Превратности имперской политики, правосудия. Орден магистратов всегда пытался оставаться выше этого гадкого мирка. Но, боюсь, Кейдлик разрушил стену, разделявшую наши сословия. Как оказалось, она была довольно тонка». Вонвальд немного поразмыслил. «Моя коллега из кожи вон лезла, чтобы объяснить мне ситуацию, но, боюсь, я до сих пор не осознаю ее тяжести. Расскажите своими словами. Объясните все так, будто говорите с ребенком». Янсен вздохнул. «Ситуация запутана, как паутина, и в то же время ясна, как день». Сенатор оттопырил большой палец. «Есть хаугенаты, родственники императора с обеих сторон, и те из нас, сенаторов, кто еще верен ему». Теперь он оттопырил указательный палец. «Есть млеонарские патриции, владельцы богатств и земель, которые много лет представляли собой лишь никчемное сборище мелочных крикунов. Долгое время эти профессиональные нытики составляли крупное меньшинство в Сенате, а теперь стали опасным большинством». Теперь сенатор оттопырил средний палец. «Еще есть церковь Немы. Во многом она похожа на ваш орден магистратов. Отстраненная, она озабочена лишь проповедованием вечно растущей массе подданных империй. И, конечно же, вечно жалуется на то, что у нее отняли все магические силы». Сенатор уронил руку и пожал плечами. Все они существовали в непростом, но действенном равновесии, нарушить которое, судя по всему, смог один лишь человек. Леонаров и Саварцев уже связывала история, а теперь, когда благодаря клаверу в сундуки и ряды храмовников потекло золото и люди, аппетиты Леонаров стали поистине животными. Они осмелели. Немцы же увидели способ вернуть себе силы и встали на сторону клавера, задним числом назвав его своим. Получилось неловко и забавно, ведь прежде они долгое время чурались этого священника и его радикальных взглядов. Теперь сенатор взялся за указательный и средний пальцы, сложив их вместе. «Как видите, нас, хаугенатов, берут числом. Орден магистратов, который всегда был нашим союзником, оказался выведен из игры действиями Кейдлика, что сильно разгневало императора. Его императорское величество остались почти в одиночестве». Вонвальд отпил вина и немного поразмыслил. «Я вижу запутанность, но не вижу ясности». «Власть», — просто сказал Янсен. «Все дело во власти. Клавер пытается заполучить ее для храмовников и для себя. Немцы желают вернуть магические силы, отнятые орденом. Леонары хотят сместить императора, при этом продолжая управлять сенатом. Они похожи на философов, сидящих в одной комнате». Каждый думает, что он умнее своего соседа. Каждый считает, что сможет обыграть всех остальных, но на самом деле мы движемся к падению и гибели. Я пытаюсь сделать все возможное, чтобы смягчить удар, но один из столпов нашего государства не доживет до конца этого года. В этом я совершенно уверен. А это все равно, что сломать одну ножку стула. Очень скоро он упадет целиком. Несколько минут Вонвальд молчал. Он не был глупцом, хотя и вел себя неразумно. Янсен и Августа оба говорили ему одно и то же, и Вонвальд, глядя на изложенные ими доказательства, прекрасно осознавал всю серьезность ситуации в Сове. Но все это время он пытался решить две задачи, которые казались ему в равной степени важными. Думаю, лишь тогда, в шатре сенатора, Вонвальд наконец осознал, что он, как и многие другие, допустил страшную ошибку. «Зачем Кейдлик ведет переговоры с немцами?» — спросил Вонвальд. Он всегда был рассудительным, хотя и заурядным магистром. Он платил дань религии ровно настолько, насколько требовало его положение, но я никогда не думал, что он истинный верующий. «Кейдлик всегда в душе был немцем», — пренебрежительно сказал Янсен. «Это стало особенно заметно на склоне его лет». Я и многие мои коллеги не удивлены тем, что он решил сделать ставку именно на них. Но дело не только в Кейдлике. Леонары запустили свои когти во многих правосудий. Предубеждения магистратов просачиваются и в то, что они делают. Они выносят решения в ущерб короне, урезают оброки вассалам патрициев, отказываются от дел по общему праву в пользу церковных судей. Мои слуги почти ежедневно раскрывают тайные связи между членами Неманской церкви, леонарами и магистратами, все нацеленные на то, чтобы подкосить императора и передать власть сенату, которую они желают взять под свой контроль. Меня впечатлило, что Вонвальд сумел сохранить невозмутимый вид, хотя слова сенатора, обвинившего стольких правосудий в продажности, наверняка потрясли и оскорбили его. В глазах Вонвальда быть правосудием означало быть непогрешимым, представлять собой пример неподкупности и справедливости. В этом отношении он был довольно наивен. «Разве это так уж плохо?» — наконец сказал Вонвальд. Янсен оказался осведомлен намного лучше него, а это задело Вонвальда, и в нем пробудилось упрямство. Чтобы восстановить свое превосходство, он поступил так, как обычно делал, оказавшись в невыгодном положении. Прибегнул к ученым юридическим аргументам. Чтобы империя управлялась группой представителей, а не прихотью одного человека. Собранием мужчин и женщин, которые бы умеряли наиболее радикальные порывы друг друга и правили государством, которое стало чересчур огромным и трудноуправляемым. Янсен откинулся назад, невесело улыбаясь. «Так вы теперь взяли на себя роль Казивара?» «Создаете призрачные миражи в небесах, чтобы отвлечь нас от главного спора? Или вы действительно считаете, что будет лучше, если Леонары заполнят сенат своими сторонниками и посадят на трон марионетку или, хуже, самого клавера? Соглашусь, Леонаров можно назвать собранием мужчин и женщин, но интересы они будут представлять только свои». «Вы, значит, беседовали с Росси», — пробормотал Вонвальд. Его нечасто ставили на место, и в ответ на это он насупился, что было ему не свойственно. «Нечасто», — сказал Янсен. «А что, леди Августа говорила вам то же самое? Это она, та коллега, которую вы упоминали минуту назад?» Вонвальд единожды кивнул. «Удивительно, что вам понадобился я, чтобы подтвердить ее слова. У леди Августы солидная репутация». «Дело не в ней и не в ее суждениях», — сказал Вонвальд. «Скажите, зачем же вы вызвали меня сюда? Хотя наш разговор оказался познавательным, все тоже можно было изложить и в письме». Мне стало жаль леди Августу. Брессенджер оказался прав. Какими бы ни были ее отношения с Вонвальдом, а я не сомневалась, что они были сложными, они явно повлияли на то, как Вонвальд воспринял дурные вести, которые Августа привезла из Гулича. Скорее всего, Вонвальд решил, что своими предупреждениями она проявляет беспокойство за него самого и что вызвано это беспокойство любовью и привязанностью. В то же время слова Янсена несли на себе клеймо холодного, жесткого и корыстного политического расчета. Первыми опасениями было легко пренебречь, решив, что они преувеличены из-за чувств. Но закрыть глаза на вторые уже не получалось. «О, ваш вопрос как раз кстати, раз уж мы заговорили о леди Августе. Вчера до меня дошли вести о том, в какое затруднительное положение вы попали в долине. Черный дрозд принес мне письмо с печатью леди Августы. Какое счастливое совпадение, что она смогла меня найти. Все-таки я мало кому сообщил о том, куда направляюсь». «Тогда вам известно, что млеонары уже начали действовать?» — спросил Вонвальд. «Теперь известно. Впрочем, я бы не удивился, узнав, что за этой шалостью стоят только Вестенхольц и барон Кругокаменска. Наши враги могущественны, но когда я уезжал из Совы, мне казалось, что млеонары еще не готовы к столь решительным действиям». Сенатор пожал плечами. «Как бы там ни было, скоро прольется кровь». «Я полагаю, вы можете помочь?» — спросил Вонвальд. «Надеюсь, я уже помог», — сказал Янсен. «Но сначала сообщу маленькую дурную весть. Из Гармагона никто не придет. Гарнизон уже отправился на запад, к Денхольцу». «Весть действительно дурная». «Но не смертельная. Есть новости получше. Лорд Хангмар, барон Остроленский, ведет туда на замену роту имперских солдат из 28-го легиона, что сейчас находится к западу от Вайсбаума. Насколько мне известно, по пути он собирается забрать и весь гарнизон Грешского форта. Если они сейчас там, где должны быть, и если они получили мое сообщение, то у вас появится довольно порядочное войско, и оно станет даже больше, если вы сможете пополнить его городскими стражниками и, возможно, отрядом добровольцев». Вонвальд резко подался вперед. «Сколько у барона солдат? И где они?» Янсен поднял ладонь, призывая его к спокойствию. «Всего лишь 300 против 500 Вестенхольца, и это гарнизонные сидельцы, а не лучшие воины императора. Но с ними небольшой отряд кавалерии, и хвала судьбе или неме, они достаточно близко, чтобы помочь. Зачем барон Хангмар вообще идет на запад?» «Он собирается расположиться в Гармагоне на случай, если в Денхольце потребуется подкрепление». Сенатор небрежно отмахнулся. «Там не то язычники восстали, не то еще что-то случилось, кто знает. В наши дни этих восстаний так много. Важно лишь то, что его войска можно выделить вам. Я отправил им вслед всадника на самой скорой лошади. Жаль, что у меня нет способностей правосудия Августы, иначе я бы отправил птичку. Как бы там ни было, я уверен, что мой слуга к ним поспеет, если уже не поспел. С попутным ветром и каплей удачи Хангмар доберется до долины за день или два. Если они не подойдут к городу за 2 дня, то мне будет все равно, близко они или в Гвородской степи», — сказал Вонвальд. «Вы же знаете, как говорят, на безрыбье. Я хотел и сам заявиться в долину, подраться с вашими бунтарями, но вы, честно говоря, не очень-то стараетесь привлечь меня на свою сторону». Вонвальд вздохнул и сделал большой глоток вина. «Простите, Тимотеус, я веду себя чрезвычайно неблагодарно. Мне нет оправдания». Сенатор, похоже, без труда принял его извинения. «Как же хорошо, что вы мой старый друг, иначе я мог бы и обидеться на ваш дурной тон», — иронично сказал он. «Как бы там ни было, надеюсь, этого хватит, чтобы что-то изменить. Возможно, Вестенхольц испугается и повернет назад». «Не знаю», — с сомнением сказал Вонвальд. Он действует так, словно совершенно уверен в прочности своего положения. В Сове у него множество союзников, уж в этом можете не сомневаться. Вы хотя бы знаете, что он затевает? Я предполагаю, что мои действия в долине Гейл лишили его части денег, которые он и Клавер получали с помощью своих махинаций. Я, конечно же, не намеревался этого делать, но доволен, что так вышло. И что это за махинации? Из городской казны незаконно изымались деньги, которые затем передавались злоумышленникам в монастыре. И через них, в конце концов, попадали в руки храмовников. Дело такое же запутанное и сложное, как и все, что происходит в Сове. Будь у меня побольше времени, я бы рассказал вам подробности. Янсен отмахнулся от него. В таком случае я рад, что у вас нет времени. Вонвальд, вопреки самому себе, рассмеялся. А что же вы? Как так вышло, что вы оказались столь далеко от Совы? Неужели император пожаловал вам губернаторство где-нибудь на севере Хаунерсхайма? Ах, если бы, сказал Янсен. Нынче стало опасно быть саванским сенатором. Я направляюсь в Хассе на обыкновенный дипломатический прием. Должен признать, возможность обогреть мой меч кровью в долине кажется мне куда более привлекательной. Вестенхольц всегда был тем еще ублюдком. Вонвальд улыбнулся. Благодарю вас за помощь, Тимотеус. Но, пожалуйста, не стоит из-за меня подвергать себя опасности. Я не перенесу, если с вашей сенаторской особой что-то случится. «Довольно наставлений, матушка», — ворчливо пожурил его Янсен. Я впервые увидела, как его хладнокровие поколебалось. «Я буду делать то, что пожелаю, во славу двуглавого волка». Вонвальд помрачнел. «Я не знаю, что произойдет в ближайшие день или два. Но в одном уверен, ничего славного нас не ждет». Мы попрощались с сенатором и его свитой и расстались с ними ближе к вечеру. К тому времени, когда мы, наконец, добрались до долины, уже стемнело, и я сильно устала от целого дня скорой езды. «Мэр Саутер вас разыскивает», — окликнул нас сэр Радомир, когда мы въехали в Вильделинские ворота. Он стоял на Торхаусе. Весь день шериф готовился к обороне города. В свете пляшущих огней жаровин он выглядел мрачным и уставшим. Вонвальд вздохнул. Я заметила, что он избегал лорда Саутера. Мэр, по понятным причинам, очень переживал за судьбу своего города, но от этого его постоянные расспросы раздражали не меньше. «Хелена, Дубайн», — обратился к нам Вонвальд, — «отправляйтесь к дому мэра. Расскажите ему все, что он захочет узнать. Насколько могу судить, нет необходимости утаивать от него что-либо из того, что мы обсуждали сегодня». «Как скажете», — угрюмо сказал Брессинджер. «А вы куда?» — спросила я Вонвальда, когда мы проехали мимо него. «Я собираюсь найти правосудие Августу и выяснить, не узнала ли она за сегодня что-нибудь новое», — несколько сдержанно сказал он. «Не утруждайте себя!» — крикнул сверху сэр Радомир. «Она выехала из города на разведку». Губы Вонвальда сжались в тонкую линию. «Ладно, тогда я буду в моих покоях в здании суда». «Вы ведь не собираетесь завтра продолжать процесс?» — недоверчиво спросила я. «Конечно, собираюсь. Я не позволю Вестенхольцу перечеркнуть все, чего мы так упорно добивались. Именно потому, что он близко, мы и должны продолжить. Закон есть закон. День, когда мы забудем о нем ради кровопролития, станет днем, когда мы забудем самих себя». С этими словами он направился к зданию суда, предоставив нас той долгой бессонной ночью самим себе.